Как я поняла, к концу второй недели пребывания в Блэкхаусе, у Гарри в приоритете остались три направления – охранные и атакующие артефакты, целительские артефакты и пространственные чары. Все это, при темной направленности силы и огромном для предбарьера личном резерве Поттера, могло выдать просто фееричный результат. Я поняла, что не брошу и доведу эксперимент «Найди наставника для уникума» до конца, сдав его на поруки настоящему мастеру. Только стоило подтянуть уровень знаний героя до приемлемого в личном ученичестве. Для начала, решено было поступать на подготовительные курсы в континентальный университет. Так во многих вузах эти курсы не требовали аттестата с жабой и служили для того, чтобы сгладить отличия и огрехи среднего образования разных стран. Денег у Поттера должно было хватить. Главное сделать все втайне от нынешнего руководства Мак-Британии, что имело свои вполне определенные виды на мальчика, который выжил. Совы сновали над проливом так, что пух летел. Поттер, заполучив темы для вступительных экзаменов и учебные планы лучших европейских вузов, окопался в библиотеке, а я планировала переправку желторотика на континент. По всему, придется подключать Папандра с его связями. В конце первой декады августа Поттер был доставлен к дверям приемной комиссии Пражского университета, где прошел аттестацию на подготовительные курсы по специальности «Общая артефакторика», о чем и уведомил меня в парном блокноте. Договорившись с Шилопопым героем о ежемесячных отчетах и посчитав свою просветительскую миссию исполненной, переместилась в Хогвартс, дабы порадовать мрачного директора, что его многолетняя заноза в кои-то веки решает свои проблемы без снипова побудительного пинка. После двух месяцев загула было приятно вернуться в родные пенаты. Не заходя в общие комнаты, сразу спустилась в гостевой подвал. В сортире, рядом с дипломом Хогвартса, прикрепила рамку с грамотой от Снейпа за беспрецедентное терпение и выдержку в борьбе со светлым идиотизмом. Грамоту я получила в учительской и в торжественной обстановке, сразу после того, как перед всем педсоставом, под клятвой о неразглашении, зачитала поттеровское письмо, где он сообщал, что на специальность артефактора в Мюнхенской магической академии набрал проходные баллы и уже зачислен на двухгодичный курс. Копия письма примостилась в соседней рамке. Хоть так, но Сири узнает о прогрессе своего бывшего крестника. Отправляя ребенка на подготовительные курсы, я была уверена, что придется ежемесячно читать его жалобы на высокую нагрузку и тяжелую программу. Каково же было мое удивление, когда первое письмо я получила всего через день. Поттер писал, что учит их вовсе не в Праге, а в закрытом домене, где скорость времени для каждого абитуриента индивидуальна, но явно выше, чем в магловском и магическом мире. В суть подготовки он не мог вдаваться, так как дал клятву неразглашения, но по проскальзывающим эмоциям, парень был более чем доволен. 10 кратких писем отчетов я получила за какие-то две декады. Все это время провела в Хогвартсе, боясь, что связь, настроенная на прибарьерье домен, начнет сбоить, если переберусь в Дикоземье. Последнее письмо было более развернутым и написано в прибарьерном Мюнхене. Как я и думала, темная направленность дара и склонность к некромантии откорректировали дальнейшую учебу Поттера, направленного кураторами с курсов в славящуюся древними традициями закрытую темную академию с ограниченным набором студентов. Уж там малыш не пропадет, и наставника найдут достойного. За парня можно было не волноваться. Свою миссию я выполнила на все 100. Перед тем, как сесть в ежегодную медитацию, проверила свое состояние. Как и думала, без последствий вылазка с Долоховым не осталось. Плюнула на все и всех и пошла отсыпаться. При барьере хорошо в меру. Стоило провести там лето, а нервы уже не к черту. Долохов, опять я нахваталась от тебя непонятных фразеологизмов. Мужики раздражали. Папаша лез с непонятной опекой. Тони безмолвно отсвечивал на периферии. Блэк бездарно подглядывал и подслушивал по углам. Одна Зулу радовала своей детской непосредственностью. Во дворе выкопала малую полосу препятствий, чтобы немного стравливать природную активность наследницы. На следующее утро едва не ослепла, разглядывая эту песочницу в магическом зрении. Полоумные дедули навертели поверх моих плетений такое количество страхующих чар, как будто ребенку угрожало что-то большее, чем просто промокнуть или вывозиться в грязи. Удалила все наносное безобразие и 2 часа наблюдала, как мелкая танкует по мини-лабиринту. Когда козявка начала прокапывать ход под хитроумной ловушкой, выхватила хулиганку из норы, шлепнула по попе и потащила обедать. В ближайших кустах раздался сдвоенный вздох облегчения. С неделю сохранялся паритет между гиперопекой старшего поколения и моим желанием воспитывать ребенка в естественных условиях. Это противостояние начало меня нешуточно раздражать. От моего гнева старперов спасло письмо Дафны, что без всяких сов, доступ которых в дикоземье был закрыт, приземлилось рядом с моей тарелкой с завтраком. Гринграсс выражала желание углубить знакомство со мной, ближе познакомившись с моей семьей. В ответ направила приглашение с датой и временем визита, а также с адресом камина в Паркинсон-Холле. Младших родичей осчастливила письмом, сама направившись в осиротевший после отбытия бывшей леди Паркинсон дом. Запустение было фатальным. Такой минимализм был непривычен даже для темных. Маман вывезла все, что смогла, включая настенные светильники с лестницы коридоров и обитые шелком панели из будуара. Закрыв наиболее разграбленные комнаты, сосредоточила свое внимание на каминном зале и гостиной. Для чая сойдет, а пожрать можно и в поместье кузена. Минимум мебели пришлось покупать на барахолках в Лютном. Заодно оторвала почти с руками, и это не метафора, пару интересных книжек по артефакторике и ритуалистике. Первая будет неплохим подарком Поттеру, а вторая тоже пригодится. Подивилась тому, как опустились и поглупели обитатели прибарьерного дна, раз лезут нахрапом на темную миледи. Парочку даже пришлось упокоить и трансформировать в брусчатку, слишком тупые и непочтительные они оказались, а новая мостовая в загаженном районе смотрелась очень своеобразно, после чего шоппинг стал более плодотворным. Меня почтительно припровождали к интересным лавкам, да и торговаться стало не в пример проще. Кое-кто даже пытался вручить мне товар бесплатно, но, не на ту напали. Заплатив, имею право взыскать, выявив брак, а за полученный дар претензий не предъявишь. В общем, к прибытию Гринграсса в две комнаты и два молодца были в полной боевой готовности. Юные леди прибыли в сопровождении своего отца. Споткнувшись о мой взгляд, лорд Гринграсс побледнел и склонился в низком поклоне. Точно, чары основателей не дали Дафне донести до близких некоторые детали моего статуса. Я же, считая всех прибывших посвященными в свою суть, явила себя без иллюзий. А малышка Астория мне уже нравится. Ни тени смущения и блестящие любопытством глазки. В гостиной надолго не задержались. Распив по бокалу вина и дав прийти в себя лорду Гринграссу, отправились к каминам в поместье Паркинсонов. Кузен Рольф заливался соловьем, описывая Гринпилонш как земной рай и Эльдорадо по части принесения дохода. Наследница Гринграсс вступилась за свой бизнес, что был в ее глазах не менее прибыльным. В их полемику изредка вставлял свое мнение глава Гринграсс. Я потихоньку отпочковалась от процессии, оккупировав тенистую беседку, куда домовики доставили прохладительные напитки. Знакомство шло по наилучшему сценарию. Миляга Рольф, окончивший 5 курсов Дурмстранга и 3 Кембриджа по направлению экономика и маркетинг, был почти ровесником Дафны, но уже 3 года успешно руководил семейным бизнесом, готовясь принять из рук наигравшегося папандра и место в Визингомате с прилагающейся к нему ответственностью. Все же мой отец не воспринимал серьезно все эти местечковые прибарьерные разборки, а Рольф здесь жил и планировал и дальше жить. Дядюшка Гордон по крови был моим кузеном. 50-летний темный боевой маг не прижился в дикоземье, разойдясь во мнениях с главой семьи, и последние 20 лет искал кандидатуру в матери своим детям. Критерии дядюшка выставил высокие. Никакой ритуальный суррогат не признавал. И то, как он присматривался и принюхивался к юной Астории, говорило о том, что девчонка и впрямь одарена сверх меры. В беседку бочком протиснулся лорд Гринграсс. Присев в кресло и отпив лимонада, он прокашлялся и, набравшись смелости, обратился ко мне. «Миледи, ваши младшие родичи произвели неизгладимое впечатление на меня и моих дочерей», — речь лилась плавно, но общее впечатление немного смазывалось постоянным скашиванием глаз в мою сторону, дабы отследить мою реакцию. «Но Дафна, вы должны понять, что она, как наследница, обязана продолжить наш род». А из слов Рольфа я понял, что он в ближайшее время станет лордом Паркинсоном. «Не вижу проблемы», — подхватив с блюда спелый персик, сказал я, — «ваши дочери сильные и здоровы, а с такими мужьями родят ни одного ребенка. Подберем из них и наследника прибарьерных гринграссов. От Астории и Гордона вряд ли, а вот Дафна вполне может продлить и наш и ваш здешний род». Даже так, напрягшись, по-новому пригляделся к Гордону лорд Гринграсс. «Гордон не стремится в дикоземье. Паркинсон Холл недавно опустел, и я буду рада передать его дяде в качестве свадебного подарка». Лорд Гринграсс задумался, переваривая полученные новости. О Гринграссах из Дикой Земли я знала только понаслышке. Уж не ботаниками ли они были, что лорд Гринграсс так трепетал в моем присутствии и боялся отдавать дочерей на сторону. Даже странно, что обе малышки были явно сильнее своего папаши. Надо бы глянуть на мать. Потирая лапки в предвкушении удачной сделки, прыгнула сразу в столовую дома в лесу. В Гринпилонш на обеде я присутствовала недолго и почти номинально, рано откланившись, чтобы не оттягивать внимание на себя. Рольф, как хозяин поместья, конечно, старался вести, но присутствие главы старшего рода накладывало свой отпечаток на атмосферу застолья. Гордон был спокоен, но его извечное спокойствие было спокойствием айсберга. Хотя, малышка Асти стреляла в него глазками, несмотря на неприступный вид. За столом, к моему удивлению, обнаружились все домочадцы. Папандерст они что-то обсуждали на своем краю стола, а на месте консорта сидел Сири, что с мученическим видом кормил капризничающую Зулу. То, что Зулу только притворялась, играя на нервах своей временной няньки, я поняла потому, как быстро ребенок утих, завидев меня. Не успела я сменить первое блюдо на второе, как папаша выступил с сольной партией. «Дочь, может, ты уже прекратишь искать приключения, и, как и положено леди в твоем положении, осядешь в родовом доме?» Грозно, как ему казалось, провозгласил этот пережиток прошлого. «С чего бы тебе указывать, что мне делать?» Зашипела я на распоясавшегося родича. «А с того», — зашипел тот в ответ, «что ты своим безответственным поведением можешь нанести вред нерожденному ребенку, а мы даже не узнаем, что вам была нужна помощь». Судя по побелевшим носогубным складкам, Папандер был зол не на шутку. Тони опустил взгляд в пустую тарелку, изо всех сил обеими руками сжимая столешницу. Блэк выронил ложку, что, брякнув, покатилась по скатерти, пачкая выбеленный Лен соусом от тефтелей, которыми он минуту назад кормил малышку. С десяток секунд поозиравшись, Сириус подскочил с места и выбежал вон. Как и зачем, сил нормально сформулировать вопрос не было, но родитель все понял и без пояснений. Запах. Тони учуял, что ты носишь его ребенка, но ты опять куда-то унеслась после того письма. Мы волновались, вся злость, скопившаяся на этого громамонта с последними словами, сказанными так проникновенно, куда-то улетучилась. Бля, как же я попала, и как же я ненавижу эти его интонации всепонимающего и всепрощающего родителя. Как будто не он трепал мне холку в мое вступление в возраст и обещал перегрызть горло, если не оправдаю надежд рода. Истани явно подставил, но не признается же. Как же хотелось напиться и завыть как Блэк. Блэк, куда он убежал? Надеюсь, в себе в комнаты. Еще его ловить по диколесью не хватало. Недоеденный обед, нервное напряжение, накатившая слабость и тошнота. Я даже не заметила, как сильные руки Папандра довели меня до моей спальни, где я и отрубилась на долгие 10 часов. Дела семейные. Сири таки сдернул в лес, и Папандр выслеживал этого недописка 4 дня, ради чего даже помирился с Рольфом Пруэттом, с которым не разговаривал лет 40. За это время оба уже успели забыть, из-за чего поссорились, так что примирение вышло хоть и скомканным, но быстрым. Пруэтт выдернул свой молодняк, а папаша, смирив гордыню, кликнул Гордона. Тахо молчал про ход поисков, только винился и каялся поминутно. Если это часть русского менталитета, то из сына я ее вытравлю однозначно, потому что бесит. Сначала нашкодит, а потом скулит. И умом понимаю, что Папандр приказал остаться и следить за мной, но ушла в подвал, сбросила пар в тренировочном зале. Вроде полегчало, а тут еще и Зулу под бок закатилась. Тоже чует, что мама волнуется. Как оказалось позже, пожеванный местным диким сеном и мясом подранок на инстинктах приполз в родовую вотчину Блэков, где ему поначалу добавили за дерзость, но потом все же подлечили, а обнаружив моего подселенца, уже готовились выдвинуться на бой, как явилась поисковая команда во главе с Папандром. Тот им кратко обрисовал ситуацию, после чего блэковская старичья попыталась отречься от бестолкового и слабосильного потомка, но подоспевший Пруэтт с группой поддержки оказался весьма кстати. Численный перевес вторженцев позволил Папандру, на правах родича, выбить перхоть из голов старых маразматиков, частично вернув им критическое восприятие действительности. Сириус, при всех его недостатках, был последним представителем рода Блэк, что мог дать жизнеспособное потомство угасающему роду по обеим сторонам барьера. Доходило до пыльных ископаемых медленно, и позиции они сдавали постепенно. 2 дня папаня был в полнейшей эйфории, громя родовой дом Блэков совсем, передавшимся ему от общения с сумасшедшим русским, размахом. Пруэтт не отставал, ежечасно напоминая истеричную бракованную невестку из Блэков, испортившую кровь древнейшего рода Пруэттов. Но праздник кончился, и стороны приступили к переговорам. Прежде, чем окончательно решать судьбу Сириуса, Блэки хотели поближе познакомиться с его новой семьей. На юную Зулу, которая, конечно, Паркин, но немножко Блэк, желали посмотреть многие родичи, но Папандер допустил в дом в лесу только двоих: Ориона, как родного деда, и Праймуса, как главу забарьерных Блэков. Попав в чужой дом, эти сморчки начали кривить рожи, как светлые лорды, оказавшиеся в свинарнике. Как же, у них там, в Блэккастле, видал я их скворечник в скалах, там от Кастла только сплошной камень да сквозняки, все не такое, лучше, светлее и просторнее. Большинство местных старожилов копает норы, а этим, пришлым, все гнезда подавай. 12 сотен лет как здесь живут, а мудрости так и не нажили, вот и вымирают. Кто ж в таком климате в гнездах размножаться будет, только совсем отмороженные суки, что их рот чуть под корень не извели. Наглядевшись на этих петушащихся курей, вышла из скрыта и шарахнула по ним своим обаянием, скались во все 40 клыков, кажись, впечатлились. Вон, у Ориона даже коленки слегка подкосились, поклонились. Орион, чтобы удержаться и не упасть на задницу, а Праймус выдал что-то витиеватое из почти забытого, шибая в эфир незамутненным сиропным счастьем. У меня аж скулы свело от такой концентрации блаженства, да и папашу знатно перекосило. Дальше, больше. При виде Зулу старик растекся карамельной лужицей, чуть ли не начав водить вокруг ребенка хороводы. Мелкая ощерилась на странного мага. Праймус доказал, что в статус полубогини можно возвести одним взглядом, и все это не двигаясь с места и не меняя позы. Зулу застыла, выглядывая из-за моего бедра. Праймус молчал, остальные присутствующие оцепенели. «Зулу, это твои младшие родичи. Поздоровайся», — рванула шкуру на себя я. Все резко засуетились, приходя в чувство. Орион выпрямился. Папандер хрюкнул. Тони в дальнем углу отмер, а Зулу клацнула молочными зубками и слегка кивнула. Счастлив лицезреть главу рода и наследницу Паркин, а старик силен. Так быстро прийти в себя в его возрастной группе может только практикующий менталист. «Рада видеть в доме в лесу представителей древнейшего рода Блэк», — ответила я ритуальной фразой. «Мой род приветствует союз двух темнейших родов, давший росток новой жизни». «Осторожно», — с ноткой вопроса продолжил Праймус. «Сириус, консорт рода Паркин, долг жизни списан с рождением наследницы. Теперь он в своем праве. Мы воспитаем», — начал выдвигать условия этот мухомор. «Вы уже навоспитывали, немного резче, чем планировала», — перебила я начавшего изворачиваться и искать свою выгоду главу древнейшего и хиреющего рода. «Верните Сириуса, а там посмотрим, чье воспитание возьмет верх. Он недееспособен, его личность почти стерта внешним влиянием», — попытался надавить на меня этот раритет. «Мой артефакт почти нивелировал влияние, и Сириус начинает мыслить самостоятельно. Сила рода поможет ему стать истинным Блэком». «Нет», — припечатала я этого упрямца. «Либо Сириус, войдя в разум, сам решит вернуться в свой исконный род, либо, если потеряет себя окончательно, то я передам вам его тело. Иного повода вернуть Сириуса Блэком я не вижу», — я сказала. Последняя фраза была подкреплена родовой силой Паркин, и старине Блэку осталось только повиноваться. Дать выход своей ярости я смогла, только когда Блэки покинули дом в лесу. Манипуляторы хреновы, надумали тоже, своим мозгоклюйством, а то и вовсе заменой сущности, а эти демонологи и не такое в своей истории проворачивали. Зомбировать Сири и подсунуть мне его тушку для клепания будущего поколения Блэков, это они меня с элитной свиноматкой перепутали, что ли? Да они совсем страх потеряли. Ярость на недалеких родственничков вновь грозила затопить разум. Пошла громить тренировочный зал. Тони с Папандром утащили Зулу к себе, и мне никто не мешал релаксировать хоть всю ночь напролет. А курей этих я еще пощиплю. Вот вернут Сири, потреплю Пьюси и проложу дорожку к их насестам. Доставленный в дом в лесу Сириус поправился в рекордные сроки, чтобы вновь сбежать. На этот раз догонять его никто не собирался. Блэк физически и магически был на пике формы, а психологические проблемы в обстановке Диколесья рассосутся сами, ибо в боевом режиме все эти экзистенциальные сопли размажутся об инстинкты темного хищника. Чтобы не волноваться почем зря, устроила себе книжный шоппинг у Макглов. Адрес Гринджеров я знала, так что провожатым в лице отца Гермионы себя обеспечила. Навалившуюся как к себе домой субботним утром меня, родители грязнокровки отреагировали спокойно, а как только я представилась, то и весьма радушно. Оказалось, что у них с Гермионой вполне доверительные отношения, и они очень благодарны мне за помощь и протекцию их дочери. Так что по книжным мы ходили втроем. Повезло, что Гринджеры врачи. Быстро вникнув в проблему, они насоветовали мне книги по йоге, особенно для беременных. Рассказали, как маглы борются с буйством гормонов и помогли подобрать море развлекательной литературы из области научной фантастики, квантовой физики и генетики с биоинженерией. Объяснила им на прощание, что у чистокровных магов физиология сильно отличается от магловской и большая часть медицинской литературы мне не подходит. Поставила этим забавным маглам сильную, на грани разрешенной, персональную защиту, запитав на небольшой накопитель из натурального алмаза, что закопала в подвале их дома, посоветовав не менять место жительства, и вскользь обронила, что пора уже готовиться к свадьбе, ибо пора в общем. Запустив эту парфянскую стрелу, посчитала себя отмщенной за школьные подначки мистера Гринджера и убыла домой, читать и развлекаться. Эта йога оказалась похожа на скрытые практики индийских магов, и если в магическом сообществе действовали клятвы о неразглашении, то маглы, обладая к ним иммунитетом, ухитрились что-то подсмотреть, доработать и распространить по всему немагическому миру. Осталось понять, где в этих упражнениях были магические вставки, и восстановить их, ведь даже в урезанном виде, эта гимнастика давала отличные результаты. Я стала спокойной как Будда, гибкой как лоза и свежей как лотос, то есть хоть и не изменилась почти, но затраты нервов на сдерживание эмоций существенно сократила. Стефан Долохов родился на исходе февраля, огласив родовые подвалы недовольным криком, затих только прижатый к груди. В отличие от Зулу, жрать начал с первых минут как не в себя. Наученные прошлым опытом дедули-папашки не стали ломиться ко мне, как только увидели на пороге столовой. Они стали подкрадываться, беря в клещи. Хоть разум и держал инстинкты в узде, решила подыграть этим камикадзе. Выступила чуть вперед, так, чтобы оказаться с ними на одной прямой и распласталась по полу, накрывая мужиков ловчей сетью. Щит Долохова, столкнувшись с усыпляющими чарами Папандра, этакого он ими хотел успокоить, главу своего рода, над моей головой, довершил разгром столовой. Оставив шутников выпутываться из усиленных их собственной магией ловушек, ушла обедать в гостиную. У камина Сири возился с Зулу. Накрыл обед только себе, все одно сейчас снова сбежит. Но Блэк, недобро, но с ноткой обреченности зыркнул в мою сторону и снова весь ушел в игру с мелкой Шкодой. Разморила меня рано, так что я так и не дождалась приветствий нового члена рода от Папандра и его приятеля, что к раннему ужину так и не покинули столовой, и мне снова пришлось принимать пищу в гостиной. Утром эти шутники, как ни в чем не бывало, чинно дожидались меня за столом. Узнав, что сына назвала Степаном, Антон чуть не расплакался. Попытку целовать ноги пресекла ударом под дых. Аппетит был утерян. Пошла искать Зулу. Мелкая нашлась в комнатах Сири. Пытавшегося дуться Блэка проигнорировала, учуяв запах жареной рыбы. Голодный живот заурчал, а рот наполнился слюной. Как сожрала целое блюдо, не заметила. Круглые глаза Блэка намекали, что приборы я также игнорировала, как и наличие костей в рыбе, но мне было пофиг. Я голодная кормящая мать. Фосфора мне, фосфора и кальция. Начиталось у Гринджеров, теперь хоть знаю, что к чему. 5 месяцев наш дом напоминал магловский бедлам. Литературы по практической психиатрии у меня было в достатке, так что развлекалась я с размахом. Дергающийся глаз Папандра и убегающий при моем приближении Тони были мне бальзамом на сердце. А вот Блэк, который за время моей беременности не раз срывался в пампасы, убегать перестал, и как приклеенный следил за Зулу. Или она за ним. Для 2 лет малявка была даже слишком разумной, начисто игнорируя мои демарши и внимательно отслеживая местонахождение своего генетического родителя. Конец моим развлечениям положило официальное приглашение на свадьбу директора СНИПа и его ученицы Гермионы Гринджер, что будет проходить в 2 этапа, в магловском и магическом мире. Мне последовательно предлагалась роль подружки невесты и нареченной магической матери. Отказать вассалам я не могла, оставлять детей на... Моими стараниями, невменяемых родственников было боязно. Пришлось идти и всех мирить. Папандр явно начал замышлять месть. Тони перестал шарахаться, зато подхватил эстафету по дерганию глаза. Блэк молча ухватил Зулу и скрылся в своем коридоре. Кажется, здесь я никому не нужна. Не успела я начать рефлексировать, как Стефан разорался на руках у Тони. Тот привычно сунул ребенку бутылочку с заранее сцеженным молоком, и тот затих. Можно было сказать, что в качестве моей замены сойдет и суррогат, но рефлексировать уже расхотелось, и я перенеслась в Прибарьерье, а оттуда к Грингерам. Розовое платье меня умилило, напомнив о годах под надзором маман. Гермиона, что явно не один день продумывала свою месть, сдулась при виде моей мечтательной морды. Что поделать, все в жизни познается в сравнении. И с высоты опыта, розовые рюши уже не злят, а навевают ностальгию. Смотреть на скуксившуюся мордашку невесты было больно, так что первый подарок вручила ей еще до начала церемонии. Глядя на пытающиеся выпрыгнуть за пределы своего ареала глаза Гринджер и побелевшие губы, кинула слабенький энервит, только трупа невесты на свадьбе и не хватало. «Это, что?» Заикаясь и не отрывая взгляд от скромного по моим меркам колье, пробормотала Гермиона. «Лалы, или по-вашему турмалины, а окраска более насыщенная из-за того, что они из дикоземья, зачарованы от сглазов, для массовых сборищ самое то. Ты не рада? Я к твоим глазам подбирала. По-моему, очень хорошо подходит даже к этому ужасному белому платью. Знаю, что злить невесту перед бракосочетанием, пусть оно и не магическое, нехорошо, но так хотелось взбодрить эту заумную мстительную зубрилку. Активировать не забудь. Кажется, меня уже не слышали». Быстро поколов палицей мазану в кровью по застежке и центральному камню, Гермиона, затаив дыхание, нацепила на себя колье и не могла отвести взгляда от зеркала. «Миледи, как бы ни окосела, болезная, продолжая смотреть на свое отражение и одновременно почтительно глядеть на меня, прошу прощения за предложенный наряд. Вы, безусловно, вольны одеваться так, как вам удобно. Оставь, это даже забавно. Меня так маман в детстве наряжала. Да и с ней будет в шоке от моего вида», — подмигнула я в раз побледневшей Гриффиндорке. «Ты же ему не сказала? Сюрприз будет, Энервит. Да что ж ты такая нервная-то?» Мистер Гринджер улыбался, глядя на меня ровно до выхода Гермионы в колье, после чего взбледнул, как иначе. Миссис Гринджер рыдала в платок, не замечая ничего вокруг, а по морде декана ничего нельзя было понять. Хотя, когда я только ступила на лестницу в этом розовом зефире, маску Зельевара на секунду перекосила. Не повезло мужику, и хочется выпороть невесту, а до магической свадьбы еще 2 дня, так что, табу. Ох, и отыграется он на своей инициативной глупышке после полной церемонии. Ей крестной стану того, что народится через 9 месяцев. В Хогвартсе, что заменял директору родовой дом, все было более традиционно и привычно. Клятвы, обеты, свидетельства, малый пир, разошлись по свету. Пообщалась со старыми учителями, познакомилась с новыми. Никто не тыкал пальцем и не кричал про тьму, как недоброй памяти МакГонагалл. Нашла и кошку Минни, потискала строптивицу. Хоть та и шипела по старой памяти, но инстинкты заставляли мурчать на почесывание. Миссис Норрис смотрела благосклонно, и ласку, и лакомство приняла с королевским достоинством, чем невольно заставила задуматься, а я ли первая трансфигурировала преподавателя. На завтрак с ней пони пришли. Через домовика директор пригласил меня на поздний ланч. «Это очень дорогие подарки, миледи, мы недостойны», — склонился в глубоком поклоне Зельевар. «Подумаешь, ну сглупила твоя ученица, мне ли ее не знать», — посмеялась и простила. Тем более, что она напомнила мне о сопливом бесправном детстве, где меня как раз так и одевали. Видя выпученные глаза Зельевара, поверила, что Гринджер ему об этом не сказала, а браслетик парный переносит друг к другу и сигнализирует об опасности. Так что, не снимайте, хотя, надеюсь, что не пригодится. И выписок у меня для тебя надолго хватит, как и сена. У новых родичей на границе целая плантация, так что личные нужды обеспечу по себестоимости. На вопросительно поднятую бровь добавила: с гринграссами младшей ветвью родниться буду, так что и животный и растительный ингредиент с границ до 3-го класса опасности для школы с минимальной наценкой отдавать готова. Все. Дальнейшая дискуссия увяла по причине выпадения собеседника из реальности. Пошел составлять список экспериментов на ближайшие десятилетия, не иначе. Сентябрьские бдения дались легко. Зулу, моя гордость, да и Стефан идет по норме. Семья разрастается и крепнет. Тот же Блэк свои загулы четко регламентирует. Зулу следит и кусается при нарушении графика. У них вообще странная коммуникация образовалась. Зулу хорошо говорит, строя простые предложения, но с Блэком предпочитает шипеть и рычать, и кусать, выражая свое недовольство. По гринграссам прогноз был ожидаемо удачным. Паркинсоны получали свежую кровь, попутно укрепляя связи и возрождая прибарьерных нейтральных гринграссов. Гордон с Асторией в долгосрочной перспективе явно примкнут к забарьерному клану Паркинов, подвинув барьер, чтобы включить бывший Паркинсон Холл в систему Дикоземья. Вассалы подарят мне сильную крестницу. В остальном, с ней пагринджеры вполне способны справиться с местечковыми проблемами сами. Хогвартс силен и независим как во времена основателей, а его директор – глава мощнейшего места силы в британском прибарьерье. Какие-то намеки на родителей Гермионы. Надо не забыть отслеживать этих маглов. Они забавные. На периферии что-то мелькнуло про выгодный союз с Пьюси. Попыталась сосредоточиться. Кроме местных вырожденцев я знала только одного Пьюси, что учился со мной в Хогвартсе и был старше на пару курсов. Куда он делся после выпуска и до какого курса доучился, я не помнила. Да и хост с ним. Будет важно и вспомнится, и у с ней поразузнается. Двойную свадьбу Паркинсона в Гринграсс решено было справлять традиционно, под зиму. Папаша уже не так кривился при упоминании мятежного Гордона, и даже вызвался обустроить разоренный маман Паркинсон Холл под семейное гнездышко любимого племянника, дабы не отвлекать новобрачных от свадебных хлопот и преподнести им подарок, годный для немедленного переезда. Зная его подлючую мстительную натуру, я, словом главы, запретила туда соваться. Но проблема от этого не исчезла. Дарить голые стены было не в обычаях рода Паркин. Можно было восстановить интерьер по памяти, но я резонно сомневалась, что Гордон с Асторией окажутся приверженцами того же стиля, что и сбежавшая маман. Предупредив письмом о своем визите и получив в ответ согласие с координатами аппарации, отправилась в поместье гринграссов в Макбритании. Не успела я ступить на камень портальной площадки, как рядом с хлопком появилась домовушка, обряженная в атласную фиолетовую наволочку с серебряным кантом, держащая за руку мою однокурсницу. «Добро пожаловать в родовое поместье гринграссов, зеленая пать!» Розовея от смущения, приветствовала меня старшая из сестер Гринграсс, ловко пряча свою нервозность в ритуальном поклоне: «Прошу проследовать в дом, будьте нашей гостьей», присоединившись к трапезе. Следуя за Дафной по посыпанной белым песком обрамленной розовыми кустами тропинке, я отмечала, что с приближением к парадным дверям особняка, шаг девушки становился все более напряженным. КХМ, это становится интересным. Девица опасается не меня, кого-то из родных, или моей реакции на них. Опасности я не чувствовала, да и отпор могла дать, не чета светлым магам. Так, миновав холл, лестницу и коридор, мы вошли в малую семейную столовую, где за накрытым к ланчу столом чуть не подпрыгивала от нетерпения Астория, а во главе восседала статная немолодая блондинка в изумрудно-зеленом шелковом платье. «Миледи», — подала голос Дафна, как только старшая из присутствующих в комнате женщин привстала со своего места, — «разрешите представить вам мою мать, леди Хильду Гринграсс». Да уж, похоже, для Дафны стало испытанием изменение в порядке представления. Вряд ли до этого ей случалось первой представлять мать, а не гостя. То, что в этой семье всем заправляет именно леди, было несомненным. Малый поклон, как и прочее поведение, было исполнено царственной грацией матерого темного хищника. Не миледи, но достойная леди темного рода с раскрытыми дарами. Что она нашла в травоядном светлом лордике, чтобы войти в его семью, мне было неясно. Матушка, тем временем продолжила младшая не по возрасту, но по статусу в семейной иерархии, дочь, позволь представить тебе миледи Паркин. Взгляд темно-карих, почти черных глаз казался удивительно знакомым, а светлые густые волосы, убранные в затейливые косы, обрамляющие скуластое вытянутое лицо, вызывали отторжение своей неуместностью. Вот если бы они были из сине-черными, то, будь да они почти близнецы, не считая разницы в колере волосы чисто гендерных отличий. Уйдя в себя и не сразу вернувшись в силу ауения, пропустила часть традиционной приветственной речи. Присоединиться к нашей трапезе, я тоже рада познакомиться с будущей родственницей и с удовольствием преломлю хлеб в вашем доме, ответила я ритуальной фразой, которую здесь вполне способны оценить, и оценили. Хозяйка махнула над столом палочной и произнесла парочку катренов, гарантирующих абсолютную безвредность пищи. Отклик был правильный, большую степень безопасности не мог бы предоставить и обеденный зал Хогвартса, зачарованный основателями. Усевшись напротив главы гринграссов и силой воли подавив дрожь в пальцах, смело отхлебнула из предложенного кубка. Теперь стали ясны все эти ритуальные пляски и подзабытые малые клятвы о непричинении вреда и преломлении хлеба. Что бы там ни думали обыватели, но род потомственных зельеваров-отравителей не прервался со смертью старика Актриуса. Напротив меня сидела и сверлила тяжелым фамильным взглядом достойная дочь рода принц. Рода, чьи женщины-зельевары в погоне за сильной кровью не раз обрубали корни древнейших и темнейших родов, доводя те до истощения. Хвала непосредственно счастье. Трапеза прошла почти непринужденно. Скованность Дафны была практически незаметна на фоне радостного чириканья младшей сестры. Матриарх рода добавляла в разговор свою нотку. А я, в очередной раз, возблагодарила трусливую маман за навязанные курсы риторики. «Ваш повар великолепен», — поставила точку в затянувшейся трапезе я. «Он будет рад услышать похвалу миледи», — отзеркалила мою неестественную улыбку хозяйка Минора. «Мне бы хотелось обсудить со Сторией ее пожелания по оформлению Паркинсон-Холла. К моему сожалению, на данный момент он представляет собой только здание с прилегающей территорией безо всякой отделки, хотя сад весьма ухожен». На этих словах малышка оживилась, но ее маменька явно имела собственные планы, так что, с ее легкой руки, дети были отправлены в сад, а мне предстоял разговор в защищенной от прослушки беседке. «Миледи», — склонила голову Хильда Гринграсс, — «я понимаю вашу обеспокоенность, но, несмотря на родство с принцами, не имею ни капли родового дара зельеваров, впрочем, как и мои дочери». Неожиданно, не сдержалась я, но яснее от этого мне не стало. Как любой из урожденных принцев, вне зависимости от пола, я должна была овладеть тонкой наукой зельеварения хотя бы до уровня подмастерья, лишь после этого следовала бы помолвка с достойным магом, или в случае мальчиков, ведьмой, началом отдам свою исповедь. И да, откровения будущей родственницы меня не удивили. Традиции чистокровных предписывали определенную степень открытости между главами родов, заключавших союз, тем более брачный. Я была сестрой последнего лорда-принца, без малейшей тени сожаления или грусти продолжила леди Гринграсс, брат не был мне полностью родным. Его мать умерла родами, да и сам Актриус был крайне слаб здоровьем. Когда мальчику было 5 лет, старый лорд взял себе новую жену из древнего датского рода охотников на темных тварей. Особого выбора у перевалившего за 100 лет мага не было, так что, 40-летняя старая дева, отслужившая в датском Аврарате половину своей жизни, но не утратившая ни здоровья, ни внешней привлекательности, стала для старика принца неплохим приобретением. Вот только семейный дар во мне не торопился просыпаться. Вместо карпения над котлом, я до упаду тренировалась в боевой магии под надзором матушки. После Хогвартса в Аврарат мне запретил поступать отец. Отдушину я нашла в разовых контрактах на заказные дуэли, бои по доверенности, сопровождении в опасных экспедициях и прочих рискованных и считающихся недостойными аристократа, но хорошо оплачиваемых акциях. Денег в семье вечно не хватало, ибо отцовская и братова спесь не способствовала экономии и обогащению, а иметь неподотчетные средства не просто хотелось, было первостепенной задачей. Для принцев я была сплошным разочарованием, и содержание получала по остаточному принципу. Взбрыкнувшую мать просто выслали из страны, запретив контакты со мной. Благо на тот момент я уже была достаточно взрослой и хитрой, чтобы не подставиться и наладить канал связи через контрабандистов. По щелчку пальцев леди, на столе появились напитки и закуски, а также трубка на длинном мундштуке и пепельница. Быстро проговорив малую клятву о непричинении ТП, мадам предложила мне обслужить себя самой, плеснула в бокал красного вина и подтянула тарелку с сырной нарезкой. Обижаться на сильную ведьму, вынужденную исповедоваться перед ровесницей младших дочерей, я и не думала. Легче стало после женитьбы Актриуса и появления у него дочери. Всю ответственность за род мужчины возложили на нее. Хильда нервно затянулась и выпустила под потолок струйку ароматного дыма с запахом вишни. Эйлин постоянно болела, а ее мать проводила ритуалы на крови, доводя себя до истощения. После смерти снохи я действительно испугалась. Отец явно терял разум, а брат пренебрегал своим долгом отца, давя на девочку мнимыми обязательствами. Ненадолго наступила пауза, за время которой леди Гринграсс несколько раз прикладывала к губам изогнутый мундштук, наполняя беседку ароматным дымом. Я же неторопливо смаковала фруктовое вино. Генри Гринграсс задолжал мне долг жизни. Как только истек срок траура по отцу, я потребовала в исполнении долга свадьбы с наследником Гринграссов. О, явно пародируя кого-то из светских стерв-кокоток, продолжила Хильда, этот жидкий род травоядных явно выгадал, смешав свою кровь с континентальными хищниками. И мадам разразилась мелким дробным смехом. Грехем не мог поступить в Хогвартс, там ему было не место. 15 лет он провел в Дании у моей матери, вернулся недавно и стал создавать свое место силы в местном Дикоземье. Все же, для него эта земля оказалась родней. Перед своей смертью Октавиус вызывал меня в родовое гнездо. От сбежавшей дочери он к тому времени уже отрекся полным обрядом, хотя, судя по всему, ее это не спасло от семейных проклятий. До Грехема Октавиусу было не дотянуться. От меня он требовал родить или обучить истинного зельевара из рода принц. Братец совсем загибался под давлением откатов. Он поклялся сжечь все книги, включая родовые, если я не выполню его волю. Я только посмеялась, пожелав ему удачного посмертия. Дафна родилась спустя год со смерти Октавиуса. Все обряды по отсечению порченной крови я проводила на алтаре грингроссов, признавшим меня регентом. Как и Дафна, Астория чиста перед магией. Наряду с отцовским, девочки наследуют роду моей матери и несут дары темных боевиков и охотников. А со Снейпом вы общались? Не могла не спросить я. Никогда, сверкнула на меня гневным взглядом бывшая принц, я не желаю зла этому магу. Проклятия активизируются на признанном принце, имеющем дар зельевара. То есть вы даже не рассматривали вариант, при котором Снейпа просто принудит принять род. Я даже оторопела от такой наивности, казалось бы, не глупой ведьмы. Кто? Высокомерно бросила эта принцесса. Кому нужен полукровка-зельевар, род которого обнищал и выродился? Ты говоришь о моем вассале, женщина, прошипела я, не на шутку разозлившись. Кроме вреда мне, через нашу связь, он еще и директор Хогвартса. А ты только сейчас дозрела до своих откровений. Судя по потерянному взгляду, проявившемуся после сползания отработанной десятилетиями маски высокомерной стервы, подобный расклад был недоступен пониманию леди. Оставив признанного магией рода Гринрасс регента осознавать свои промахи, удалилась по-английски. С Асторией можно будет переговорить позже, все равно, настроение было испорчено. Переместившись домой, сходу рванула в тренировочный зал. Зрелище Блэка, тренирующего Зулу метать кинжалы в манекен, не обрадовало, как и нож, впившийся мне в бедро. Пока вынимала кортик и залечивала рану, Сири заслонил от меня ревущую малявку. С удивлением наблюдала, как этот тупой недописок встал в боевую стойку и закрыл реву щитом. Силой главы выдернула соплюшку из-за спины горе защитника. Если бросила вызов старшему, даже нечаянно, то не распускай нюни, а имей силу отстоять свое право. Рявкнула я на дочь, а теперь, быстро скройся в своей комнате. Мелкую словно ветром снесло. Рванувшего вдогонку Сириуса, я притормозила. А ты, стоять, мне нужен партнер для сброса пара. Блэк приятно удивил гибкостью и хитростью атак и защит, выдержав мой напор в первые минуты. Перешла на тренировочный уровень. Все же задавить силой, много ума и ловкости не надо. Вот обыграть равного по силе противника намного интересней. Сириус тоже понял смену приоритетов и перешел от самоубийственных атак и глухой защиты к хитровывернутым комбинациям. Полчаса и радостной гимнастики для растяжки суставов и магических каналов зарядили бодростью на ближайшие сутки и прогнали весь накопленный негатив. Напрыгавшись, спала сладко. К утру план созрел. Оставив домочадцам записку, рванула в Хогвартс. Дежавю. Меня опять попытались сбить с директорского подоконника. Северус, друг мой, прошипела я, выступая из-за портьеры, снова не думаешь о своей репутации? Мое почтение, миледи, поклонился этот сатир в черном шелковом халате и меховых розовых тапочках, рад видеть. А под окнами директорской башни профессор Спраут давно высадила клумбы с патентованными пружинистыми вьюнами, модифицированными к солнечным лучам дьявольскими силками и контрабандными российскими одуванчиками. Рука-лицо, этот маг меня сделал. Классные тапочки, по мелочи попыталась отыграться я. Гермиона, закатил глаза зельевар, второй триместр беременности выдался непростым. Мне даже почти стало стыдно. Все же декану ежедневно приходится иметь дело с достойной дочерью стоматологов Гринджеров. Я по делу, заторопилась я, опасаясь быть погребенной под шквалом жалоб будущего папаши. Если тебе предложат вступить в наследие принцев, откажись. Даже так, ушел в глубокую задумчивость зельевар. Кто? Не выдержала я. Гоблины, суки, не сдержала эмоций. Подробности. Первое письмо в июле, сразу после оглашения свадьбы. Сжег не читая, оставалось только кивать, одобряя действия вассала. Второе пришло к концу августа. Вежливое, аж до приторности. Спалил сразу по прочтении. погладила себя по шерсти за правильную дрессуру воспитанника. Третье пришло вчера, с приписками из Мунга и от невыразимцев. Показывай, врага нужно знать в лицо, осенний субботник с последствиями. После забегов при барьере родные стены дарили покой и чувство защищенности. Запах тесаного камня с вкраплением ноток перепрелой земли внушал уверенность. Но сегодня, сквозь сон сочилась тревога, согнав утреннюю дрему. Волей главы проинвентаризировала наличие всех близких родичей, спят, вассалы, тоже. Что там вещала магия при предвидении, гринджеры. Пара минут, и я у задней двери их дома. Тишина, разбавленная треском цикад, но в воздухе разлита магия и напряженность. Защитой я их одарила знатной, простому магу не пройти, да и сильный споткнется. Прошла под скрытым, осматривая помещение первого этажа. На кухне обнаружились супруги Гринджер, связанные и обездвиженные. Над ними со скаленными мордами стояли рыжие лысеющие дегенераты и рыжая же обрюзгшая ведьма. Как так, мол ли Уизли я прокляла безвозвратно? Мужик похож на Артура Уизли. А вот баба мне незнакома, надо представиться и разузнать подробности набега. «Привет, привет», — помахала рукой, скинув чары и привлекая к себе внимание неадекватных магов. «Инкарция, Паркинсон», — одновременно проорали эти хамы. «Уизли», — скривилась я, отбросив невербальным щитом простейшие чары незнакомой ведьмы. «Какого Мордрида тебя сюда занесло?» «Не знал, что Гринджер мой вассал». На лысине рыжика выступили крупные капли пота. Тогда как дурная баба готовилась кастануть что-то невербальное. «Я не виноват», — спустя пяток секунд выдал этот слабак, не выдержав моего взгляда. «Это все Шейла», — ткнул пальцем в рыжую ведьму Уизли. «А-а», — завизжала та, когда поняла, что ее чары соскользнули с меня, не причинив вреда. «Это ты во всем виновата. Ты и эта грязнокровка Гринджер», — орала дурниная баба. «Ну и чего ты орешь?» Попыталась я остановить этот бессвязный поток претензий и оскорблений. Сама заглушку повесила. «Или ты нас лишить слуха хочешь, так да баньши тебе далеко». Дуреха попыталась скостовать площадную финиту, но я ее обездвижила. «Уизли, где ты взял эту дуру? Кто она, и зачем ты ее сюда притащил?» Придавила взглядом я этот источник тотальных неприятностей. «Это Шейла Финник Ганен», заикаясь, начал колоться упавший на колени идиот, осознавший всю глубину пропасти, в которую провалился. «Он на этом рыжего придурка явно заклинило. Как источник информации этот вырожденец был бесперспективен, пришлось дать слово его подельнице. Стоило только разблокировать речь, как на всю небольшую кухню Макдловского коттеджа раздался вопль. «Я мать героя Британии, а из-за вас я лишилась всех причитающихся почестей». «Ясно с вами», махнула рукой, затыкая и обездвиживая этих достойных представителей светлой стороны недавнего противостояния. «Вы как, освободив и бросив Энервит в Макдлов?» спросила я Гринджеров. «Буя», ответом мне стали не самые приятные звуки от согнувшейся хозяйки дома, расстающейся с недавним ужином. «Ять!» — выкрикнул ее муж, метнувшийся к жене в попытке поддержать и не дать свалиться со стула. Я мысленно добавила еще парочку аналогичных высказываний. Опыта в лечении Макдлов у меня не было. Хотелось малодушно сбежать, но эти смешные простецы стали мне слишком небезразличны. Связью с Узереной я до этого не пользовалась, считая ее одним из вариантов принуждения. Но в данной ситуации это был единственный правильный вариант действий. Декан в пижаме и босой, но с палочкой наголо и дежурным саквояжем с зельями уперся в меня своим нечитаемым темным взглядом. Руками развернула его в сторону основного действа. Пока Снейп махал своей указкой над сомлевшей тещей, занялась рыжими. Жалеть вырожденцев не собиралась, так что потрошила их разум экспресс-методом. С мадам все было ясно. Мать несостоявшегося друга героя, глупо погибшего в финальной битве при Хогвартсе, просто желала почестей, признания и денег, на которые новая власть оказалась весьма скупа. В казне было пусто, и ничего выделять бесперспективной по части поддержки нового министра миссис Финниган и его главы государства не планировал. То, что Гринджер и Поттера наградили орденами с прилагающимися к ним выплатами, стало для ирландки последней каплей. Уизли, заливавший в норе свое горе от потери жены, стал для Шейлы Финниган соучастником и исполнителем ее мести. Я тихо упокоила и незаметно для нервной хозяйки дома развеяла этот ущербный биоматериал, благо, кроме покойного Шеймуса у этой самки детей больше не было, никто искать и оплакивать не станет. Повернулась к Снейпу, чтобы чуть не нос в нос уткнуться в ошарашенную моими радикальными методами физиономию. «Вам слово, миледи», — сощурился этот обнаглевший вассал, решив, что поставлю его на место чуть позже и без свидетелей. Макглов отгородила мужчин куполом конфиденциальности от распластавшейся на маленьком диванчике миссис Гринджер и посвятила в суть дела. Баба, потерявшая год назад по дурости сгинувшего в битве за Хогвартс сына, Шейла Финниган. Мужик, Артур Уизли, предатель крови и предпоследний представитель проклятого семейства. Хотели через вас с женой заставить Гермиону выступить в поддержку бывших покойных друзей и их родственников, чтобы Министерство магии Британии признало их заслуги и помогло деньгами потерявшим детей семьям. Я бы не против помощи пострадавшим, но это не тот случай, отмахнулась от раздувающего ноздри гуманиста Гринджера. Хуже то, что я пропустила старшего из младших Уизли, считая, что раз уж он связал свою судьбу с Вейлой, то через него род предателей крови прервется. То ли связи в семье оказались крепче инстинкта самосохранения, то ли Уильям и сам пытался выгадать для себя какой-то профит, но к этой обреченной на провал акции подключился обученный гоблинами разрушитель проклятий, что на время заморозил мою защиту, дав доступ в дом Гринджеров этим шантажистам. И теперь дилеммой для меня является необходимость вместе с рыжим отщепенцем Билли уничтожения и его пернатых жены и дочки. Гринджер ошарашенно вертел башкой, не находя следов нападавших, а с ней Бзамер, пытаясь переварить новости. Со школы привычный к стрессам, Зельевар Отмер первым, может депортировать, а вдруг заголосят в МКМ, мне оно надо привлекать внимание к своей семье, я поговорю, если надо, то и память подправлю. Вейли, Вейли, нагло задрал свой клюв этот, пусть будет орел. Пошли, буднично произнесла я, явки и пароли я знаю, на недоуменный взгляд, постучала себя пальцем по виску, мог и сам догадаться опытный мозгоклюй. Окна в маленьком коттедже, притулившимся среди прибрежных холмов на юге Англии, не горели, хотя тишина и отсутствие света не гарантировали, что где-то за стенами с наложенной защитой не бурлит жизнь. Собственно, так и оказалось. Заморозив сигналки, мы со Снипом просочились в дом, что по счастью не был родовым, а просто усовершенствованным магами макгловским коттеджем. Расширенное пространство говорило об искусности хозяина. Поисковые чары выдали 3 отклика на живое. Один указал на второй этаж, а 2 уходили ниже уровня земли. Подвал, для магов подземные уровни были нормой, но для Вейл, детей ветра, находиться там было мучением. Значит, пленница и палач, пансипаркинный ужас подземелий, герои света, спешащие на помощь, мысленно хохотнула я, спускаясь по вырубленной в камне лестнице. Видимо, заглушка стояла на уровне земли, так как уже со второго пролета звуки из неглубокого подвала стали вполне различимы. Рванувшего к решетке камеры подельника пришлось притормозить. Слишком интересен был монолог в исполнении наследника Уизли. Обращаясь к любимой жене, этот толерантный поборник света вещал с интонациями садиста со стажем. «А я сказал, что ты зачаруешь этих макглов своей магией, чтобы они полностью доверяли мне и заманили на приватную встречу свою дочь». Далее, судя по болезненному вскрику девушки и заглушенному стону, следовало физическое воздействие. «Грязнокровки прикажешь слушаться меня во всем. Я не смогу», — еле слышно всхлипнула Вейла. «Мне надоело слушать о твоей ущербности», — закричал моментально взбесившийся маг, — «и твоя ложь меня достала. Мне ли не знать о возможностях рожавших Вейл? Не держи меня за идиота. Даже в первый год после родов наложить неснимаемые внушения на макглов и грязнокровок ты можешь. В этот раз, судя по звукам резкого шлепка и гулкого удара, последовавших за хеканьем разъяренного мага, это была сильная оплеуха. Или так жаждешь увидеть, как Мари Виктуар разбирают на ингредиенты?» Мерзкое хихиканье Билла Уизли, перемежающееся с кулежом оправданий в своей слабости Вейлы, слушать было противно, да и неясностей почти не осталось. Вскрыть простейшие чары на решетке не составило труда, и мы с деканом с любопытством оглядели открывшийся интерьер, включая и 2 обездвиженные, но не лишенные голоса тушки. «Стоит мне произнести кодовое слово, и отродье Вейлы умрет», — гордо, как он думал, провозгласило рыжее ничтожество. «Хватит и мысленного посыла», — добавил этот имбецил, глядя на направленную на него палочку декана. Невербальные чары, как и молниеносная реакция на опасность мастера Зельевара, всегда выделяли его среди стада прибарьерных травоядных. Вот и сейчас, едва договорив, рыжий предатель крови захрапел от наведенного сна. Заплаканная голая Вейла, прикованная к стене ржавыми кандалами без капли магии, сверкала единственным глазом, второй уже почти заплыл, и белоснежными волосами, местами запачканными кровью из разбитого рта. Но даже в таком виде девица выглядела весьма привлекательно, хоть ее шарм и уходил в молоко. «И нахрена тебе такой муж?» – не сдержалась я. «Артефакт, парный», – прохрипела обессиленная предыдущей атакой, разом растерявшая все свое очарование, расстроенная очередным проигрышем Вейла. «Ух ты, какая цацка!» – поддела когтем среднего пальца невзрачный кулон на шее рыжего, указательным разрывая хитросплетенную цепочку. Проследив по затухающей связи, хозяин раб сняла с шеи пернатой проявившееся колье искусной работы. Гоблинская ковка опознала изделие Снейп, легендарное наследство рода Пруэт, что старуха Мюрриэль, по слухам, одолжила на свадьбу новой родственнице. Непростое наследство досталось вырожденцам. Не зря забарьерные Пруэтты так не любят своих светлых родичей, ухмыльнулась я. Зачистить в ноль сил не хватает, сами когда-то укрепляли защиту поместий, но проклинать, гася разум, ума достало. За подобные деяния над магиками и самим поди достается эхом откатов. Хотя, что-то там затеплилось в памяти по старым хроникам. Нет, не помню. Буду дома, поищу. А сейчас, ты, ткнула пальцем в синеющую на подвальном холоде оторванную от родной стихии полуптицу, со старухой Мюрриэль знакома, в ее норке была, растерянная Вейла мелко закивала. С ней поглядывал на меня с сомнением, граничившим с осуждением. «Мужик, все они падки да баб в беде, если те молоды и красивы. Развод получить хочешь?» Кивание усилилось. «Северус, будешь свидетелем клятвы на крови». И я стала начитывать пункты из серии. «Молчать, не вредить, делать, как сказали». Перечень был немалым, пришлось записать, чтобы курица, обрадованная освобождением от пожизненного рабства, не напутала. Основным для меня, кроме молчания о моем участии, было обязательство прожить в данном доме еще год, изображая верную жену, ждущую мужа из дальней отлучки, и помощь мне во всех эскападах против родичей Уильяма. На последних предложениях, Флёр, читавшая через мое левое плечо будущую клятву, ощерилась в предвкушающей улыбке, отразившейся в висящем напротив здоровенном тесаке. Поспособствовать ликвидации почти бывших родственников Вейла была готова добровольно, без навязанных обязательств. Скрепляя клятву, Снейп старался держать лицо, но любопытство, так и прущее из зельевара, ощущали все присутствующие. Шариться в мозгах рыжего недоумка мне было не с руки, и так все было ясно, но Снейп настоял на полноценном ментальном допросе. Пришлось расстараться, вычерчивая удерживающую магию пентаграмму, чтобы вассал мог удовлетворить хоть часть своего неуемного любопытства. Покидали мы приморский коттедж с первыми лучами солнца и молча. Пока шли к антиоперационной границе, декан о чем-то усиленно размышлял. Судя по тому, что Билли, перед тем как быть мною обезглавленным и развеянным, лишился разума и стал пускать слюни, что для простого считывания памяти таким мастером, как Снейп, было немыслимо, парочку сокрытых обетами тайн зельевар смог расколупать. Удачно или нет, сам расскажет, когда и если дозреет. Меня местные разборки не особо интересовали, если не угрожали моим вассалам. Досыпать разбежались каждый в свою сторону. Сил, да и желания воспитывать непочтительного вассала, не было совсем. Понятно же, что перенервничал человек, увидев своих тестя с тещей в столь плачевной ситуации. Но теперь, наверняка, подключится к моей игре защитим от глав от магов. Для обсуждения оформления Паркинсон-Холла Асторию вызвала через Гордона. Явились оба. Молодые полюбовались на сад, поохали над обчищенными комнатами особняка и, ободренные щедрым кредитом в Гринготтсе, заверили меня, что дальше справятся сами. Спорить не стало, детки они самостоятельные, со вполне сформировавшимся вкусом, им мешать, только портить. На прощание намекнула, что облицовочный камень для будущих подвалов я могу по желанию предоставить из дикоземья любого вида и в любых количествах. Гордон был счастлив и искренне благодарил. К слову, расчеты он закончил только через месяц и заказал, ни много, ни мало, а змеевик. Так что я едва успела с доставкой и шлифовкой к намеченной дате свадьбы. Как уж они их крепили в предсвадебную ночь или просто расставили по периметру вырытого родового зала, я не знаю, но на церемонии все было закрыто драпировками. Как бы не хотелось вновь встречаться с принцессой Гринграсс, но надо. Без нее этот клубок не размотать. За прошедший с визита в Хогвартс месяц, информации по означенным целителю и невыразимцам собрать удалось самый минимум. личности оказались на редкость непубличными. Леди Хильда встретила меня в северной гостиной и была настроена конструктивно, явно стыдясь своего недавнего провала. Пислус Молосис, на пару секунд прикрыв глаза, хозяйка стала излагать имеющуюся у нее информацию. Старший зельевар в Мунга, молод, еще и 50 нет, амбициозен, метит на место главного зельевара, жаден, ассистентов и учеников держит в черном теле, но не глупый, хорошо подкован в бюрократической казуистике, так как происходит из семьи потомственных юристов. У принцев есть нерасторжимые контракты с Мунга, видимо пытается снять сливки, подмяв с ней под себя, и леди Гринграсс натужно рассмеялась, надорвется. Зная нынешнего директора Хогвартса, тот его переедет, не заметив. С невыразимцами сложнее. Эти, вступая в должность, меняют свои имена на псевдонимы. О незакрытых контрактах принцев с отделом тайн мне неизвестно. Но это не значит, что их нет. Они там только имя меняют или проходят ритуал отречения от рода, спросила я. Пока Хильда говорила, в голове мелькнула мысль, но оформиться не успела. Пришлось проговаривать вслух.